большого и светлого, что темные ночки ее посетила. А летчика Мила бесстрашила я, дури дает на своем самолете. Дури от светлого и от большого, что настигает ее еженощно. Не бойтесь, девчонки, большого, не бойтесь так же и светлого, что хитро мигнув вам глазом удалым, тихонечко ляжет рядом с вами. И это большое и светлое не так уж совсем и пошлое. Так что, девчонки, грудь нараспашку, оставьте сомнения в прошлом. Оставьте сомнения в прошлом.